Серые стены, серый потолок и серый пол. Нет ни входа, ни выхода. Нет ничего, только пустота. Нет видимых источников света, но окружение различимо достаточно отчетливо. На полу без сознания четверо, трое мужчин и женщина в длинных белых балахонах. Тишина давит настолько, что закладывает уши. Ни одного звука, ни одной вибрации, ничего. Мир словно замер. Замер настолько, что невозможно судить, существует ли что-либо материальное там, за пределами этого помещения. Все, что осталось, это ровное дыхание людей без сознания на гладком холодном полу. Только по мерному движению грудной клетки сторонний наблюдатель мог бы судить о том, действуют ли здесь законы времени, имеют ли место и смысл здесь законы физики и вообще какие-либо законы. Если бы не дыхание, картинку можно было бы легко спутать со статичным снимком. Снимком некоего довольно странного момента жизни этих четырех человек. Но здесь возникает другой вопрос. Может ли быть по ту сторону серого помещения сторонний наблюдатель? Кто хозяин этой комнаты? Один из тех, кто сейчас досыпает последние мгновения на полу? Или кто-то, кто построил все это? Может, тот, кто собрал здесь всех этих людей? Пока это не имело никакого значения. Пока было важно лишь то, что один за другим каждый из присутствующих здесь начал обретать сознание. Пульс учащался, дыхание становилось все менее глубоким. Наконец приходили в движение веки, и вот он, потерянный взгляд. Он окрашивался нотками страха по мере того, как человек осматривался и пытался осознать события последних нескольких часов своей жизни. Только один вопрос сейчас витал в воздухе, бился о белые стены и, не находя ответа, терялся в вязкой пустоте. Где я? Первым неуверенно поднялся на ноги невысокий коренастый мужчина. Его лицо было покрыто многодневной жесткой щетиной. Его руки выдавали в нем человека, привыкшего к постоянной тяжелой физической работе. Возраст его определить было довольно сложно. С одной стороны, это морщина вокруг глаз, это насыщенный пережитым глубокий взгляд, а с другой – легкость в движениях и нерушимая осанка. Он постоял минуту в смятении, затем осмотрелся и медленно подошел к девушке, лежащие в нескольких шагах впереди, ближе к центру помещения. Она уже открыла глаза и теперь, очевидно, пыталась обнаружить рядом с собой хоть что-то знакомое, хотя бы намек на то, что все это происходит на самом деле, а не является продолжением затянувшегося сна. «Вы в порядке?» Она села на полу, убрала непослушную челку, непонимающе и недоверчиво посмотрела на незнакомца. На вид ей было лет 20. Пышные светлые волосы спускались чуть ниже плеч. Черты лица указывали на волевой характер независимой и сильной женщины. «Кто вы?» «Меня зовут Оскар. А вы помните, как оказались здесь? Как вас зовут?» «Диана». «Нет, я была дома, затем, кажется, прилегла и проснулась только что. А где мы? Что произошло?» «Вот-вот. Я задаю себе тот же вопрос. Я попал сюда так же, как и вы. Вот я дома, а в следующий момент я открываю глаза в этой комнате». Тихий стон человека возле противоположной стены прервал их разговор. Он, опираясь о гладкую поверхность, пытался подняться на ноги. Оскар и Диана, не сговариваясь, помогли ему и отошли на шаг. Тащили бы меня на кровать, что ли, а? Тоже мне друзья. Я что, опять все веселье пропустил? Мужчина поднял взгляд. Это был худощавый и высокий молодой человек, на вид лет около 25, с бледным лицом и заметными синяками под глазами. Судя по исходившему от него запаху и пространным жестам, он еще не до конца понимал, закончилась вечеринка или нет. Что-то я вас не помню. О, тебя я бы запомнил наверняка. Ты что, одна из тех подружек Кити? Как твое имя? Это что, коп, что ли? Оставь его. Эй, детка, ну куда ты? Заткнись и научись вести себя при девушке. Приди в себя для начала. Сколько времени, хоть скажи, и где все? Что я делаю в этом подвале? Так и знал. Не надо было бы мне мешать текилу с пивом. Вряд ли ты еще на своей вечеринке. Никого из нас туда, по крайней мере, не приглашали. Ты помнишь, как попал сюда? Я вообще мало что помню в последние пару дней. Как тебя зовут? Рори. Вы мне так и не ответили. Вы кто такие? Мое имя Оскар. Эту леди зовут Диана. Оскар. Окей, Оскар. Значит, вы хотите сказать, что не знаете, где мы и как тут оказались, да? Ребят, вы что, серьезно? Если вы хотите меня разыграть, то ничего у вас не получится. Посмотри вокруг. Это похоже на шутку? Где двери, где окна, где хоть что-нибудь? Бред какой-то. Так не бывает! То есть, если бывает, то только в кино! А теперь это происходит с нами, здесь и сейчас. Девушка склонилась над единственным из присутствующих в этой комнате, кто до сих пор находился без сознания. Нам нужно выяснить, почему мы здесь. Что с ним? Все в порядке, он просто крепко спит. Он скоро придет в себя. А ты-то откуда знаешь? Я врач. Ну теперь я спокоен. Такое ощущение, что мы в больнице, судя по прикиду. Мы хоть в Канзасе? Не имею представления. Эй! Эй, вы там! Это какое-то дурацкое шоу? Покажитесь! Где вы камеры прячете? Ты кому это сейчас? Продюсерам, операторам, монтажерам. Не знаю, кто там сидит. Ну, телек, интернет, реалити-шоу. Телек? Ты в какой глуши-то живешь? Не говори, что у тебя телека нет. У всех есть телек. И мобильник. Ну, навигатор на худой конец. Диана, ну хоть ты-то нормальная. Реалити-шоу так не делаются. Ну, значит, это гребаный маньяк. Еще лучше. Никто с собой покурить не взял? Ай, никакого от вас толку. Я бы не прочь перед смертью. Вы тут туалет не видите? Если нам здесь торчать, то не помешал бы. Не, я, конечно, могу и в углу, но мистеру этикет это вряд ли понравится. Нет, я так не могу! Что, так и будем просто стоять, пока смерть не разлучит нас? Давайте разнообразие ради... разбудим нашу спящую красавицу, что ли? Рори! Вдруг это он все устроил? Рори! Может, он знает, какого черта мы здесь забыли? Рори, он очнулся. А? Парень повернулся и встретил затуманенный взгляд четвертого гостя. Он только открыл глаза и еще не успел понять, что происходит вокруг. Диана помогала ему сесть, а Оскар остановился на полпути, с любопытством взирая на эту сцену. Четвертым оказался среднего роста мужчина с длинными прямыми волосами и острыми чертами лица. Он носил небольшую аккуратную бородку, и волосы его были убраны назад. Несколько секунд он еще пребывал в подобии легкого ступора, но по прошествии этого времени взор его прояснился. По мере того, как он осознавал происходящее, его взгляд все более наполнялся недоумением, смешанным со злостью. Какого? Вы не смеете ко мне подходить? Меня будут искать. Вам не удастся... Спокойней. Никто не собирается причинять вам вред. Поверьте, мы такие же пленники, как и вы. Посмотрите на нас. Разве мы похожи на преступников? Ладно. Что это за место? Кто вы? Мы, как и вы, проснулись здесь всего лишь несколько минут назад. Меня зовут Оскар, это Диана, а этот невоспитанный юноша — Рори. Ха. Тебя самого как зовут? Это что, очередной тест? Могли бы предупредить, я думал, что все прошел. Тест? Боюсь, что нет. Никто из нас не знает, как и почему попал сюда. Будет лучше, если мы познакомимся и попробуем выбраться вместе. Так как вас зовут? Линдл. Это имя, фамилия или название стирального порошка? Не обращайте на него внимания. Он все время говорит какую-то бессмыслицу. Это, наверное, результат шока. Слышишь? Я тебя психологом не нанимал. Еще немного, результат шока будет у тебя. Да? Ну, попробуй, посмей. Стоп, стоп, стоп. Нам только драк здесь не хватало. Мало неприятностей? Линдл, ты помнишь, как попал сюда? Я лег спать и проснулся уже здесь. Был обычный день, я сдал последний зачет и хотел хорошенько отоспаться. То есть никто реально не представляет, что мы тут делаем? Давайте мыслить логически. Кто бы нас сюда не затащил, у него должна быть причина. Ха, маньяк с причиной. Ты много таких видела? Она права. Если нас намеренно держат здесь, значит, преследуют какую-то цель. Так может, дело в нас? Может, у нас общий враг? Ведь что-то должно нас связывать, я имею в виду. Ну, почему именно мы? Этому должно быть объяснение. Я бы закончил разглагольствовать и начал думать, как нам отсюда выбраться. Нам будет легче, если мы узнаем друг друга лучше. Оскар прав. Нас должно что-то объединять. О да, несомненно. Позволь начать. Привет, меня зовут Рори, и я алкоголик, все верно? Может, ты перестанешь ерничать и поможешь? Был бы с этого толк. Если мы расскажем о себе, хуже не станет. А начну, наверное, я. Мое имя Оскар. Я родился в семье фермера. Мне 32 года. Живу в пригороде Денвера на ферме, что досталось мне от отца. Наша семья переехала туда из Карбондейла в поисках легких денег. Иногда удается подработать на шахтах, а так... Ну, так я совершенно обыкновенный человек. И никаких врагов? Никаких сумасшедших долгов? Ничего такого? Ну, я живу вдалеке от больших городов. Вокруг попросту ничего не происходит. Многообещающе. Ну, теперь я внесу немного разнообразия. Мне 23 года. Я почти окончил колледж в свое время. Работаю то тут, то там понемногу. Живу в Северном Канзасе, родители в Южном. Мы не особо общаемся. Мама преподает биологию. Отец, последний раз, когда его видел, был не в состоянии разговаривать. Врагов тьма, друзей. Мне кажется, это примерно одно и то же. В общем, с меня взять нечего, поэтому официально заявляю, что я здесь по ошибке. Вряд ли кто-то из нас здесь по ошибке. Ну, теперь моя очередь. Я работаю медсестрой в госпитале Белтона. Живу одна, сломала руку в детстве, катаясь на роликах. Больше даже не знаю, что и сказать. Ну, а ты, Линдл, что в тебе особенного? Ничего. Мне 25, я закончил высшее летное училище. Да ты у нас летчик. Мне скоро улетать. Далеко. Я прошел отбор в группу добровольцев. Это большая удача. Живу один на съемной квартире. Единственное, что во мне необычного, это группа крови. У меня четвертая. Летчик? Это что за профессия? Ты вообще темный или прикидываешься? Такие штуки с крыльями. В воздухе железные. Они еще гудят. Вот летчик, это тот, кто у штурвала в этой консервной банке сидит. Не совсем так. Я учился пилотировать межпланетные корабли, а не гражданские самолеты. Чего? С меня хватит. Если это розыгрыш, так и скажите. Кто только придумал всю эту чушь. Сначала телек, монтажеры какие-то, теперь еще и капитаны воздушных кораблей. Это с ума сойти, у кого-то слишком больное воображение. Стоп, подождите-ка. Линдл, куда тебе предстоит лететь? На Марс. Там заканчивают обустройство первой постоянной колонии. Ага. Оскар, а ты слышал что-нибудь про интернет, самолеты, видеокамеры, компьютеры? Может, хватит? Это уже не смешно. Что за бред? Я родилась в 2087 году. Ты? Судя по вашей реакции, я поняла все правильно. Мы не назвали главного. Даты своего рождения. Ты хочешь сказать, что... Нет, бред это все! Тебя специально подослали, чтобы... 2168. 1851. Да не, вы же... Это жесть... Рори! 1992. Какого черта здесь происходит? Этого не может быть, но... Либо каждый из нас отличный актер и дурачит остальных, либо это правда. Это происходит. И с этим ничего не поделаешь. А что мы имеем? Кто-то вытащил каждого из нас из своего времени и собрал вместе в этой комнате. Здесь нет дверей, здесь нет окон, здесь нет ничего, кроме этих стен. Никто из нас не отличается чем-то сверхъестественным или экстраординарным. Все мы обычные люди для своего времени. Осталось только понять, чего от нас хотят. Мы вернулись к тому, с чего начали. На все про все у нас не больше 2 дней. Почему? У нас нет воды. Через 2 дня мы не сможем даже рта раскрыть, не говоря уже о том, чтобы о чем-то рассуждать. Через 3-4 дня мы умрем. Тебя из крайности в крайность бросает. То кричишь, смеешься и размахиваешь руками, а то пророчишь всем смерть через 3 дня. Во-первых, это не я пророчу, а так оно и есть. Ты, доктор, должна знать все это лучше меня. Ну а во-вторых, до сего момента весь этот цирк мне, по крайней мере, представлялся чем-то вроде похищения, правительственного эксперимента или, на худой конец, игрой психопата. То есть это было на Земле, в моем мире. А теперь я даже боюсь делать догадки, где мы и когда мы, и что за этими стенами. Я не удивлюсь, если ничего. Раньше я мог надеяться прогрызть этот потолок зубами и выбраться на солнечный свет. Ну, неважно где, хоть в Австралии. Или мог надеяться на помощь полиции, случайного прохожего. Ну а сейчас мы одни, и никто нам помочь не сможет. Ну а вдруг тут тоже есть люди, полиция, кто-нибудь? Мы даже не знаем, в каком времени находимся, не говоря уже о месте. Так что едва ли бравые копы высадятся сейчас на вертолетах и начнут высверливать нам выход в потолке. И что нам остается? Остается сделать то, что от нас хотят они. И надеяться, что в их планы входит наше освобождение. И все же осталось понять, что нас всех объединяет. Что-то должно быть. Ты правда так думаешь? А по какому тогда принципу нас выбрали? Ну, рассказать случайным образом. Раз. По психологической совместимости или другому подобному бреду. 2. Потому что у нас вместе получается такой набор профессий, а не иной. 3. Потому что у нас разные характеры, такие, какие нужны им для экспериментов. 4. А еще потому что у нас... Спасибо, Рори. Хватит. Я поняла. Я считаю, что Диана права. У всего этого должно быть какое-то решение. Из чего ты предлагаешь начать? Нужно один за одним... постепенно отбрасывать все варианты. Ну, с профессиями, к примеру, мы более или менее разобрались. Одним вариантом меньше. Тут у нас ничего общего. Может, семья? Это то, что нас окружает постоянно. Может, здесь мы найдем зацепку? Я не замужем, детей у меня нет. Я уехала из Реймора учиться в колледж и обосновалась в Белтоне. Пока снимаю жилье. Но планирую обзавестись своим, тогда можно будет и о семье подумать. Отец занимается ремонтом робототехники, мама по образованию журналист. Сейчас ведет свою колонку в местной газете, работает в основном на дому. Я про своих уже рассказывал. Живу один, ни жены, ни детей. И как-то желанием не горю. У меня есть девушка. Мы встречаемся не так давно, но я люблю ее. И она меня... Жить вместе пока не получается. Тут еще этот Марс. Если коротко, то я тоже пока человек не семейный. А ты, Оскар, у тебя есть семья? У меня есть дочь. Ну, это долгая история. Расскажи нам, вдруг это важно. Ну, несколько лет назад я познакомился в городе с одной девушкой. Ее звали Эвелина Холл. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Все это было похоже на какую-то сказку или наваждение. Она была из богатой семьи. Ее отец, Джереми Холл, владел 2 угольными шахтами в окрестностях и несколькими лавками в других городах. Мы старались все скрывать, но он узнал о нас и, конечно, был в ярости в тот день. К тому моменту Эвелина уже носила нашу дочь. И это была самая большая наша тайна. Кроме нас об этом не знал никто. Ее отец устроил скандал. Он говорил о том, что девушке с таким наследием негоже путаться с грязным фермером, что она позорит честное имя Холлов. И, ну, еще много чего в таком духе. Она мне рассказала это в нашу последнюю встречу. В конце концов, Эвелина даже хотела уйти из дома, но я не знаю, что там произошло. Однако уже на следующий день они уехали. И никто не мог сказать, куда. Он просто увез свою дочь в другой город, подальше от меня. Я пытался отыскать ее. Я спрашивал всех и каждого. Я объездил все города, до которых мог добраться. Да, Джереми Холл знал свое дело. Он позаботился о том, чтобы я не смог найти никаких следов. Наверное, помогли его деньги и связи. Я жил мыслями о том, что найду ее, что мы будем снова вместе. Вот так прошли годы. И спустя 4 весны я оказался на пути в Плезант-Хилл по своим делам. И вот там, по дороге, познакомился с молодой девушкой. Мы разговорились, и оказалось, что ей знакома фамилия Холл. Подруга матери, ее знакомой, была несколько лет служанкой в этой семье. Я уже хотел узнать адрес владения Холлов, но она поведала мне историю, после которой надежда найти Эвелину и мою дочь снова казалась призрачной. Как стало понятно из ее слов, Эвелина выносила моего ребенка, и именно тогда я узнал, что это девочка, несмотря на все угрозы отца. Когда же Флоренс появилась на свет, он приказал служанке отнести ребенка так, чтобы никто не узнал. Он запугал женщину до такой степени, что и через 3,5 года она не смогла сказать, куда и кому отнесла новорожденную. Ее уволили на следующий же день. Сами Холлы тут же переехали. И снова никто не мог сказать, в какой город. Это так несправедливо. Ты обязательно найдешь ее. И Эвелину, и Флоренс. Я никогда не теряю надежды. Хотя и понимаю, что с каждым днем все это становится сложнее и сложнее. Они отдаляются все больше. И в конце концов, Эвелина уже не сможет вспомнить моего лица. А моя дочь меня так никогда и не узнает. Мне невыносимо больно думать об этом. Если бы я только мог быть рядом с ними. Наступила тишина. Было видно, что Оскар изо всех сил сдерживает свои эмоции. Диана села рядом и обняла его за плечи. Линдл был погружен в свои мысли. Казалось, где-то глубоко в душе его переполняют сильные чувства. Он переживал на этих словах что-то глубоко личное. «Ну а что у тебя за история с девушкой?» «Не думаю, что это относится к делу». «Ага. Значит, история Оскара относится, а твоя нет. Рассказывай». «Я и Эмма, мы встречаемся несколько месяцев. Она живет с родителями, а я, как уже говорил, своего угла не имею, поэтому мы хотели найти способ жить вместе. Но, как всегда, все упирается в деньги. Я зарабатываю немного и не могу позволить себе этого. А тут набор в эту группу среди наших выпускников. Одним словом, пообещали хорошие деньги, и я согласился, не думая. Не верил, что пройду, но... Понимаете, это билет не на пикник. Это дорога длиной в 7 лет. И я осознал это только после того, как мне сообщили о том, что я прошел. Я не могу взять Эмму с собой. Я могу отказаться, но тогда буду и дальше сидеть на гроше и пытаться пробиться по специальности. Подобные рейсы случаются нечасто, дай бог, несколько в год. Это мой шанс, это большая удача. Каждый бы хотел оказаться на моем месте, но... Я просто не представляю, что мне делать. Эмма пока не знает, и я понятия не имею, что ей сказать. Парень, я последние несколько лет только и мечтаю о том, чтобы Бог предоставил мне такой выбор. Чтобы я мог сам решить, остаться мне с Эвелиной или нет. И клянусь небесами, я не раздумывая выберу ее. Какие бы золотые горы мне не обещали. Не делай того, о чем будешь жалеть и о чем будешь корить себя всю свою оставшуюся жизнь. Если ты любишь ее, оставайся. Вы найдете деньги. Вы решите все проблемы и преодолеете все трудности. Главное, будьте вместе. Подари себе жизнь, которой лишился я. Ты пока можешь не осознавать этого, но поверь мне. Я прошел через расставание, через безысходность и боль. Я хочу, чтобы ты выбрал счастье, а не далекую выгоду. Ты прав. Сейчас здесь, не имея понятия, вернусь ли я вообще домой, многое понимаешь и на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. То, что казалось неважным, незначительным, сейчас, наоборот, выходит на первый план. Я понимаю, чего я лишусь, дав согласие на полет. Теперь понимаю. Это чувство преследовало меня с того самого момента, как я очнулся здесь. Но твоя история, Оскар, помогла мне на многое открыть глаза. Я думал об этом, пока ты рассказывал, как самоотверженно искал Эвелину, когда же спустя годы ты не теряешь надежды увидеть ее. И понимаю, что на твоем месте могу оказаться я. И это зависит только от меня, больше ни от кого». Я рад это слышать, правда. И я верю, что ты примешь верное решение. Да. Ну что, я понимаю, душещипательные истории у нас закончились, и не похоже, чтобы у нас у всех были какие-то однотипные семьи. Будем дальше думать или как? Тебе кто-нибудь говорил, что ты бездушный эгоист? Постоянно. Просто я считаю, что все эти истории из жизни в стиле мыльной оперы не относятся к делу. И мы сейчас не в том положении, чтобы устраивать собрание сочувствующих друзей. Нам нужно как можно быстрее понять, чего от нас хотят. Мне, если честно, здесь торчать надоело. Я мечтаю принять ванну и посмотреть телек. Ты просто никогда не любил. Ой, я надеюсь, что старушка судьба убережет меня от этой болезни. Влюбленные люди становятся глупыми, нелогичными, сумасшедшими, невнимательными. И постоянно витают в каких-то облаках. Потом начинаются проблемы, подозрения, это ревность чудовищная. И человек превращается в злобного карлика, которого раздражает все вокруг. А затем расставание и несчетные дни, недели, месяцы хандры, депрессии и вечеров в баре. Тут к черту летит работа, друзья, потому что терпеть тебя такого вряд ли кто-то согласится. У тебя нет денег, ты заросший, небритый, похож на того бомжа, что у тебя в переулке возле дома. Ну а когда тебя отпускает, наконец, то все надо начинать сначала. И вот ты снова человек, да? Пока опять не заболеешь этим недугом. Мне искренне жаль, что ты видишь все именно так. Любовь – это лучшее, что может случиться с человеком. Это счастье. И как только ты встретишь ее, ты тут же забудешь обо всех своих словах. Ты говоришь так, потому что несчастен. Потому что не знаешь, как полюбить, но ты хочешь этого. А логикой и страшилками только прикрываешься, чтобы как-то себя оправдать. Ты как ребенок, который говорит друзьям, что не любит море, и лишь потому, что никогда его в глаза не видел. Ладно, сейчас не время спорить. Давайте не будем ругаться и подумаем вместе, что нам нужно сделать, чтобы нас вернули обратно. Рори подошел к ближайшей стене и, облокотившись, сел. Диана молчала и старалась как-то подавить в себе нарастающее чувство неловкости. Она не хотела так накидываться на Рори. Но дело было не только в нем и его вызывающих словах. Немаловажную роль сыграло постоянное напряжение и стресс, испытываемый девушкой с самого момента пробуждения. Она просто сорвалась. Оскар пожал плечами и тоже отошел. Разговора сейчас не получалось. Так, мы все живем в окрестностях Канзаса. Верно. Но что нам это дает? Это уже что там? Диана, ты сказала, что раньше жила в Рейморе. Да, пока не уехала учиться. У нас там когда-то был дом, но его уже давно продали. Хм, Белтон, Реймер, Плезент-Хилл, Карбондейл. Не так далеко друг от друга. Так, это уже интересно. Но что это может значить? Возможно, ничего, а может и... Линдл, расскажи о Реймаре. Ну, я многого не знаю. Родители продали этот дом, когда я был еще совсем ребенком. Хороший, добротный, правда, очень старый. На ремонт бы ушло, наверное, больше денег, чем стоил бы новый. На Южной улице Франклина, 704. Не может быть. В чем дело? Это дом, в котором я родилась. Это наш фамильный дом. Дом Кеннистонов. Что ты сейчас сказала? Я родилась в этом доме. Нет, твоя фамилия. Кеннистон. Диана Кеннистон. Не может быть. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Как тебе сказать? Меня зовут Рори Кеннистон. Линдл Кеннистон. Вы что, однофамильцы все? Меня бы вполне устроило такое объяснение, если бы не дом. Так, давайте по порядку. У меня уже мозги кипят. Значит, ты, Диана, утверждаешь, что Линдл родился в твоем доме? Да, но много лет спустя. И этот дом всегда принадлежал вашей семье? Да. А почему я не знаю ни про какой дом? Вероятно, его построили позже. Я не знаю точно, когда, но дом построили мои бабушка и дедушка. Так, 2087 минус... Ага. Моя внучка или внук? А, все-таки я женюсь! Получается, внук Рори построит дом, в котором родится Диана. Спустя много лет, после чего там же на свет появлюсь я, и пра-пра-правнуки Дианы, то есть мои родители, наконец продадут его. Поверить не могу. Мы так спокойно об этом рассуждаем, словно о погоде за семейным обедом. Это все хорошо, но при чем тут я? Моя фамилия Дэйвенпорт. И ни к какому дому я отношения не имею. Я вообще иногда с трудом понимаю, что вы говорите. Особенно ты, Рори. Не может быть, чтобы ты никак не был связан с Кеннистонами. Если только... Нет, так не бывает. Если что? Если только Флоренс не наша пра-пра-пра-пра-пра... Короче, прабабушка. У меня голова кружится. Не, ну как так можно? Я говорю со своим давно почившим прадедом. Эй, я бы попросил. Если ты не заметил, я еще жив. Ну, это как посмотреть. Точнее, когда. Мы его теряем. А ведь если бы Эвелина осталась со мной, все могло бы сложиться иначе. У вас был бы большой дом, своя земля, свое дело. Может быть, ты еще найдешь ее? Кто-нибудь из вас что-нибудь слышал о ферме в Денвере? Нет? Вот вам и ответ. С фермой могло случиться все, что угодно. Мало ли, продали, например. Возможно, твои дети. И тогда Рори может просто не знать о том, что она была. Может быть и так. Мне только и остается, что жить с этой надеждой. Я горжусь, что у меня такой классный дед. Эй, а как же я? Я тоже твой дед. Диана улыбнулась в ответ и обняла их обоих. Линдл подошел и молча замкнул круг. Яркая вспышка в одно мгновение ослепила всех четверых, и через секунду комната была уже пуста. Стены подернула рябь, и конструкция исчезла в непроглядной тьме, оставив после себя лишь абсолютную пустоту. Фух, как думаешь, получилось? Это был единственный шанс, и мы его использовали. Если Линдл не отправится на Марс, Эмма не познакомится с Гордоном, не сядет к нему в машину и останется жива. У них будут дети, и четвертая группа крови отца поможет стабилизировать и передать им ее антитела. Но дальше сам знаешь. Может, стоило доработать технологию и перенести к нам саму Эмму? Взять у нее кровь? Мы уже говорили об этом. Мы на карантине уже не один год, ты не забыл? 3 года мы при помощи нашей программы искали по всем базам человека с составом крови, подходящим под описание. Нам еще крупно повезло, что сохранились данные об Эмме и что она жила не в эпоху паровых машин, где никто и не догадывался, что такое антитела и гены. У нас осталось запасов на 3 месяца, и помощи ждать неоткуда. По ту сторону от нашего грязного куска камня только пустота. До ближайшей колонии 2 световых года. Хотя я уверен, что и она теперь пуста. Да что я тебе рассказываю? У нас нет столько времени, и мы пока не можем контактировать с перенесенными. Забыл, где они находились все это время? А как мы узнаем, что наш план сработал? Что ты говоришь? А? Я о чем-то задумался, мой ангел. О чем? Я уже не помню. А значит, какая-то мелочь. Я рассказывала о том, что у нас сегодня было в школе. Ты слушал? Да, конечно, малышка. Ну вот, а потом миссис Кармоди рассказывала нам о пандемии. Да, о пандемии. Она рассказывала, что 80 лет назад какой-то корабль прилетел на Землю с далекой планеты и принес страшную болезнь. Другие корабли разнесли ее по всем-всем планетам, где есть города. И что очень много людей не смогло вылечиться. Еще говорила, что когда-то очень давно жил какой-то человек, которому природа дала лекарство от этой болезни. Это лекарство было у него в крови. И что его дети тоже несли в себе это лекарство. А так как это было очень-очень давно, то сейчас оно есть уже у многих людей. И поэтому ученые смогли создать лекарство для тех, у кого в крови его нет. Это называется наследственность. Вот. И что если бы у этого человека не было бы детишек, то заболели бы все. И везде было бы пусто. И у меня не было бы даже тети Джанины, дяди Роналда. Мужчина почувствовал, как по его щекам текут слезы. Он быстро вытер их рукавом. Пап, ты что, плачешь? Краем сознания он зацепил ускользающую, словно чужую, хрупкую мысль. Всего одно слово, значение которого он сейчас не понимал. Получилось. Почему ты плачешь? Не плачь. Я не знаю, детка. Правда, не знаю. Девочка крепко обняла отца.